«Я в костел, если ты не возражаешь», — раздраженно ответил хозяин на вопрос своей жены по имени Финетта, поинтересовавшийся, куда он идет, и быстро удалился, сопровождая свои шаги стуком палки по полу. Прекрасная Финетта поднялась так же медленно, как вначале медленно открывала очи, так что прошло изрядно времени, прежде чем Петр смог окончательно и с удовольствием установить, что она не только прелестна лицом, но и хорошо сложена, невелика и не малоростом, а кругла в бедрах, завершавших длинные стройные ноги. «Да, почему бы ему не посетить костел?» — проговорил он, и когда Финетта, сняв с крюка один из ключей, не спеша обошла конторку, с поклоном предложил ей руку. Она была несколько удивлена, но покорилась его галантности, хотя и с легкой презрительной ухмылкой, и кончиками пальцев оперлась о его мужественный локоть. «Хотя, как всюду утверждается, мы живем век, отравленный безбожием», — продолжал Петр, пока они поднимались по лестнице в сопровождении хмурого Джованни. «Но люди, тем не менее, не перестали посещать дом Господен. Однако, если верить свидетельству немецкого реформатора Мартина Лютера, в Италии это совершают, приговаривая: «Пойдем покоримся общему предрассудку». «Господин не итальянец, но язык у него хорошо подвешен, и меня просто разбирает любопытство, умеет ли он делать что-нибудь еще или же только болтает», — заметила Финетта. «Да как вам сказать», — ответил Петр. «Я, право, не думал об этом, подобно тому, как птица не думает о том, умеет ли она не только петь, но и летать. Пока же, прекраснейшая госпожа, мне еще не представилось возможности обнаружить перед вами иную свою искусность, кроме умения пользоваться словами. Признаюсь, однако, что за свою жизнь, исполненную страданий, я установил, что люди ничем не отличаются от животных, кроме как речью. Но именно этому нашему отличительному признаку я и посвятил свои самые великие заботы. «Если вы позволите, я прерву пламенное выступление моего друга», — вмешался в их разговор Джованни, когда они вошли в отведенную им комнату под номером 5. «Будьте любезны, сударыня, сообщить нам, кто живет во дворце с аркадами, где, как я заметил, сейчас начинается бал». «Там живет господин капитан, о котором только что шла речь. Это его дом». «Но это ложь!» — вскричал Джованни. «Это дворец графской семьи Гамбарини!» Финетта нахмурилась. Проговорила она. «Имя, которое вы произнесли в Страмбе под строжайшим запретом, герцог предал его проклятию еще до того, как меня выдали замуж в этот дом. Господин капитан, горбатый черт, жестоко наказывает всякого, кто отваживается произнести это имя без проклятия и плевка. Этот душегуб обрекает свои жертвы на муки раньше, чем начнет их допрашивать. Он говорит, что арестанта должна избить прежде, чем задать ему первый вопрос. Невозможно пересчитать, скольким людям из-за Габарини раздробили пальцы и прижгли бока. Но отчего? Ради всего святого, отчего?» — спросил Джованни, уклонившись от взгляда Петра, а он означал: «Вот видишь, что я тебе говорил, дуралей!» «Откуда мне знать?» — пожала плечами Финетта. «Меня это не касается, не женского ума дело». Меж тем Джованни снял свой пояс с саблей и денежным мешком. И Финетта, узрев знак серебряной ноги в поножах между двумя звездами, зажала ладонью рот, чтобы подавить вопль ужаса.